Глава 19. Лера сладко потянулась и взглянула на часы. 9:30. Андрей уже давно уехал в гостиницу, и можно просто понежиться в постели, ни о чем не думая. С Элеонорой они встречаются в обед, так что Лера еще успеет принять горячую ванну и позавтракать, а если повезет, купит обои для мастерской. Она сладко зевнула и мечтательно потянулась еще раз. Как все же хорошо, что теперь нет нужды ходить каждое утро в строительную компанию, а можно просто заниматься картинами. И даже если их не купят, они есть кому позаботиться. Нет, что ни говори, а в удачном замужестве имеются огромные плюсы. И минусы в виде завтрашней утренней службы в церкви, на которую Лере придется идти рука об руку с Андреем, и предстоящее материнство – никак не идут в сравнении с приобретаемыми бонусами. Интересно, все трое наших детишек будут такими же кудрявыми, как Катерина, или все же в ком-то мои черты возьмут верх? Спросила она у самой себя и хихикнула, представив, как ее кудрявые детки с пеленок учатся считать прибыль от туристического сезона. Потом вдруг вспомнила, что накануне Лев Константинович почему-то не попросил ее подписать тот злосчастный контракт с Антоном Владимировичем, и в душе снова зашевелилась легкая тревога. Надо будет напомнить ему, ведь от этого контракта зависят ее творческие планы. После завтрака Лера не удержалась и решила самостоятельно выяснить вопрос с контрактом. Она набрала номер сотового телефона будущего тестя и с легким страхом ожидала, когда тот возьмет трубку. «Лев Константинович, доброе утро. Это Лера». «Да, Лерочка, здравствуй. Ты что-то хотела?» – оживленно ответил ей знакомый голос на другом конце провода. «Я хотела узнать, как скоро мне придется подписывать контракт с Антоном Владимировичем. Вы вчера ничего не сказали об этом, и теперь я нервничаю. Не могу построить свое расписание». «Какой контракт, Лерочка? Мы же тебя уволили». «Но Андрей говорил, что вы не хотели терять прибыльный проект». Слегка озадаченно рассматривала она свои красивые длинные ногти. «Детка, выбрось все это из головы. Твоя самая важная задача сейчас – сделать моего сына счастливым. Неужели ты думаешь, что я допущу, чтобы моя невестка работала на Антона Владимировича? Да никогда этого не будет». «Но...» «Никаких «но», Лера. На данном этапе есть только два жизненно важных проекта, которые обязательно должны стать успешными». «Два?» «Да, два. Первый проект – это семья, детка. Ваша с Андреем семья. И здесь очень многое зависит от тебя. Потому что ты становишься хранительницей домашнего очага. Сосредоточься на своих новых обязанностях». А второй проект, чувствуя, как потеют руки от напряжения, не удержалась она от вопроса. «Второй?» «Второй – это ваша новая гостиница. То, над чем вы вместе работали в последнее время. Ее просто необходимо вывести на достойный уровень. Проект обязан быть прибыльным, а весь прошлый сезон пансионат на этом месте приносил одни убытки. Представляешь, сколько надо вложить в рекламу, чтобы привлечь новую клиентуру?» «Честно говоря, не очень. Я плохо разбираюсь в финансовых вопросах», – призналась Лера. «Но постойте, ваша собственная строительная компания может понести потери из-за моего отказа. И как вы будете справляться без Андрея? Он теперь все время в гостинице». «Лера, у меня в жизни всегда был один стимул. Я все создавал ради сына. Сейчас, когда он решил заняться собственным бизнесом, мои амбиции насчет строительной компании ни к чему. А каприз Антона Владимировича и подавно. Самое главное, чтобы у Андрея все сложилось. И в личной жизни, и в делах. И ты, детка, неотъемлемая часть этого процесса. Поэтому будь добра, береги его». «То есть вы хотите сказать, что я ничего не должна вашей компании?» Наконец дошел до нее смысл его слов. «Нет». «Я могу просто любить Андрея и рисовать свои картины?» «Да, еще можешь подарить ему парочку карапузов», ухмыльнулся Лев Константинович на прощание. Леру захлестнула волна радости. «Подумать только, она свободна. Можно любить, можно творить, и за это не надо расплачиваться». Спустя пару часов в багажнике ее машины лежали два рулона дорогущих обоев с мотивами французской весны на фоне Эйфелевой башни, а рядом, на переднем сидении, умилялась куколкам Эля. «Они великолепны, Лера! Спасибо тебе! Спасибо!» – верещала от восторга Элеонора. «Не за что!» – улыбаясь своему отражению в зеркале, ответила Лера. «А поехали ко мне! Выгрузим обои, в холодильнике есть шампанское, посплетничаем. Конечно, поедем. Я хоть посмотрю на ваше с Андреем гнездышко. Я только предупрежу его, спохватилась Лера и, припарковавшись рядом с нужным подъездом, вытащила из сумочки телефон. Шампанское? Но сегодня же Страстная Пятница, Лера. Карина не переживет, если узнает, что пока она усердно читала молитву и голодала, ты напивалась шампанским, фыркал Андрей. Скажи ему, что мы вместе наклеим обои, тихо подсказывала Лере Эля. Обои? Это ужас! Ну ладно, в конце концов, это твоя территория. Ты хоть трубку не бери, если Карина будет звонить, поморщился Андрей. И никуда из квартиры в нетрезвом виде не выходить. Хорошо, внимательно слушая нравоучения, смеялись Лера и Эля. Потом переглянулись и снова рассмеялись. «Сходим сразу в магазин за добавкой?» – спросила Эля. «Сходим», – согласилась Лера. Шампанское искрилось и шипело, обойный клей ложился на очищенные стены легко, и вся работа двух подруг была наполнена весельем. «Николя теперь заведует кондитерским отделом в нашем ресторане. Он такой важный в поварском колпаке», – заливала смехом Элеонора. «Даже пить бросил». «А мне придется завтра идти на утреннюю службу в церковь», – размазывая клей по обойной полосе, морщилась Лера. «Представляешь?» «Нет», – озадаченно покосилась на нее Эля и залпом выпила шампанского из красивого хрустального бокала. «А ты можешь?» «Андрей сказал, это обязательно. Я даже платок шифоновый сегодня купила». «Смотри, чтобы у тебя истерика не случилась», – нахмурилась Эля. «Не случится», – заверила подругу Лера. После второй бутылки шампанского обои были наклеены, на стене появилась надпись ярко-розовой помадой «Территория свободы и независимости», а подруг переполняла счастливая гордость за свою дружную работу. Они уже помышляли открыть третью бутылку шампанского, чтобы как следует обмыть обновленный интерьер мастерской, как вдруг в проеме кухни-столовой появился Андрей. От неожиданности Эля поперхнулась кусочком шоколада и начала икать. «По-моему, ваш банкет окончен». Почему-то Андрей никак не хотел разделять их радость и отнял у невесты бутылку с шипящим напитком. «Эля, я вызову такси, а ты пока выпей воды». «Но мы только что закончили клеить обои», – непонимающе хлопала ужасно пьяными глазами Лера. «Это просто необходимо отметить». «Ты уже наотмечалась. На ногах не стоишь», – брезгливо поморщился Андрей и подтолкнул невесту к дивану. «Сядь и лучше не поднимайся, пока я не вернусь». «Это нечестно. Ты лишаешь нас общения», – плюхнувшись на диван, конючила Лера. «Какое общение? Вы обе даже говорить толком не можете». Такси приехало довольно быстро. Пока Андрей грузил икающую и виновато улыбающуюся Элеонору в машину, Лера обиженно сидела на диване. Она бы, может, и встала, но забыла, как это делается, поэтому продолжала сидеть на своем месте, скрестив руки на груди и болтая ногами. «Пей!» – сунул ей в руку стакан, возникший из ниоткуда Андрей. «Что это?» – хмуро поинтересовалась Лера. «Активированный уголь!» Она послушно приняла горсть черных шипящих на языке таблеток и отставила стакан в сторону. Шампанское понемногу отпускало. «То, что вы наделали на лоджии, это форменный кошмар!» – сел напротив нее Андрей. «Неужели нельзя было обойтись без шампанского?» «А по-моему, все очень даже неплохо вышло», – попыталась подняться с места Лера, но у нее это плохо получилось, и она плюхнулась обратно. «Вы клеили обои внахлёст, не совмещая рисунок, а это надпись губной помадой. Не хватает портрета Эрнеста Че Гевары рядом. Все же хорошо, что ты уволилась из компании моего отца. Из тебя дизайнер, как из меня балерина». «Отстань. Нам было хорошо, и это главное. Я завтра же пришлю сюда маляров. Пусть уберут это безобразие». «Нет, мне нравится то, что мы с Элей наклеили. И ты, кажется, обещал, что это будет моя территория». «Хорошо, я подожду пару часов, пока ты придешь в норму. А потом посмотришь на вашу работу еще раз, уже трезвым взглядом». «По-моему, мне надо прилечь». Лера вдруг почувствовала, что у нее слипаются глаза. «Я лучше пойду наверх». «Ну-ну, попробуй, дойди», – фыркнул Андрей и направился к холодильнику. Судя по состоянию его невесты, готовить ужин сегодня тоже придется ему. «Если не дойдешь, можешь прилечь прямо на ступенях. Обещаю, тебя не тревожит». Звон колоколов зазывал на службу. Прихожане понемногу стекались в небольшую церковь, и вскоре она была заполнена до отказа. Лера стояла рядом с Андреем и смотрела на носки своих кремовых туфель. Ей надо было предупредить его заранее, что с ней может случиться нечто неприятное. Но он все еще дулся на нее за чрезмерное употребление спиртного накануне, и она промолчала. «Я смогу. Просто надо тихо стоять рядом с Андреем и смотреть в пол», – думала Лера, а сердце бешено колотилось. Священник, видимо, на этот раз решил постараться и особо рьяно взмахивал кадилом с благовониями. Толпа все напирала, и вскоре стало совсем душно. Лера с отчаянием в глазах поискала глазами Карину Аркадину. Та в белоснежном длинном платке в одиночестве стояла совсем близко к образам и вдохновенно повторяла молитвы вслед за священником. «Как жаль, что мне сегодня никуда не нужно спешить», – сокрушалась Лера, ощущая, как ее постепенно покидают остатки мужества. Подняла глаза на большую сияющую икону Богородицы, и горло сдавили спазмы. «Выведи меня! Выведи!» – громко шепнула она Андрею и силой дернула его за руку. «Что? Что?» – растерянно повернулся к ней тот. «Выведи меня отсюда!» – повторила Лера, но тело больше не слушалось ее. Она закрыла рот рукой и рванулась к выходу через толпу. Способность ясно мыслить вернулась к ней только в машине. Лера обнаружила, что дрожит всем телом и всхлипывает. Андрей сидел рядом. В его глазах мелькал страх. Точно так же он смотрел на нее, когда она попала в аварию и ударилась головой. «Я все испортила, да?» – заикаясь, жалобно произнесла она, не смея даже взглянуть на него. «Почему ты не сказала мне, что тебе становится плохо в толпе?» – с горечью спросил Андрей. «Я не решилась. Вы с Кариной Аркадиной так подтрунивали надо мной в четверг, что вряд ли восприняли бы серьезно мои слова». «Глупости. Если бы ты рассказала мне об этом с самого начала, сейчас было бы все в порядке. А так праздник испорчен». «Карина Аркадьевна не захочет больше со мной общаться», – всхлипнула Лера, и слезы покатились по ее щекам горячими струями. «Успокойся, умоляю тебя», – вконец растерявшись, схватил ее за руки Андрей. «А я так обрадовалась, что у меня снова появилась семья. А теперь никто не захочет со мной общаться, ведь мою истерику видел почти весь город». «Да никто не обратил внимания», – успокаивал ее Андрей. «Вон, отец подъехал, посиди немного. Я скажу ему, что мы уезжаем и вернусь». Лера смотрела за тем, как Андрей приближается ко Льву Константиновичу, как что-то говорит ему, как тот кивает в ответ. Ей было невыносимо стыдно. «Поехали», – уселся на водительское место Андрей. «Куда?» – хмуро посмотрела на него Лера. «Оставим машину у отца, возьмем лорда и погуляем по пляжу. Сегодня выходной, я не поеду в гостиницу, и мы посвятим весь день друг другу. А вечером вернемся. Папа просил, чтобы мы остались на ночь. Завтра Пасха, и он хочет, чтобы вся семья встретила этот праздник вместе». «Но Карина Аркадьевна в церкви совсем одна. Это нехорошо». «Почему одна? Приехал папа, а мы вернемся вечером», – улыбнулся Андрей и завел машину. Лорд умчался куда-то далеко. Так далеко, что его собачья фигура с торчащими ушами превратилась в маленький силуэт размером со спичечный коробок. Яркое солнце грело камни, волны тихо шуршали, сея безмятежность. «Ну вот скажи», – приподнявшись на локти и укрываясь от яркого солнечного света, заговорил Андрей, «а как ты собираешься пройти через венчание? Как мы будем крестить наших детей? Без этого же никак нельзя». «Не знаю». Лера стянула туфли и поставила босые ноги на почти горячие камни. «А когда это случилось с тобой в первый раз?» «В детстве. Бабушка повела нас с Бертой в церковь на какой-то праздник. Там было много народа, почти как сегодня. В какой-то момент наши руки разомкнулись, и меня чуть не задавили. Помню только сияющий лик Богородицы, и что я вопила, как ненормальная, от испуга. Берта вытащила меня на улицу за руку, а я билась в рыданиях и никак не могла успокоиться». Она отодвинула от себя туфли и устроилась на камнях, натянув черное платье до самых щиколоток. «И больше ты не ходила в церковь?» «Нет, меня никто не мог туда затащить. Я начинала рыдать уже возле входа. Мама и Берта со временем махнули на меня рукой, а потом уже в старшей школе в нашем доме появился отец Григорий. Вот это был настоящий кошмар. Ходящая энциклопедия по библейским истинам. Если кто-то и мог вытравить из меня остатки сомнений по поводу собственного отрицания веры, так это именно он». «И ты не пробовала посетить пустой храм?» «Для чего?» чтобы перебороть свой страх. Мне это ни к чему. Но я хочу, чтобы мы обвенчались. Я смогу. Только не в день свадьбы. Надо будет найти тихую часовенку, чтобы в ней было пусто. Такой вариант тебя устроит? Устроит. А еще меня устроит, если ты прекратишь пить противозачаточные таблетки. На следующий день после свадьбы. Пока и так слишком много переживаний. Хорошо. На следующий день после свадьбы. И, кстати, мы можем отправиться в Париж. На 7 дней. Самолет вылетает 5 июня. Откуда ты знаешь? Мне вчера звонил турагент, у которого я покупал путевки в Прагу. Ты летишь или снова будешь упираться, как в прошлый раз? Лукаво посматривая в ее сторону, ухмыльнулся Андрей. Ну, конечно же, полечу. Ее лицо озарила счастливая улыбка, и она подвинулась к нему ближе. Только я и ты? Если хочешь, можем взять с собой еще и лордика. Андрей потянул ее за руку, и спустя мгновение она оказалась у него на груди. «А как же гостиница?» – нежно потерла его по гладко выбритой щеке Лера. «Думаю, без меня там справятся». В доме Льва Константиновича царило праздничное настроение. Карина Аркадьевна хлопотала в столовой, раздавала указания к ужину Кате, ругала пушистых кошек, норовящих выпросить лакомый кусочек, и беспрестанно расспрашивала Леру о детстве. «Тебе надо было предупредить нас», – виновато сокрушалась она. «А так получается, что из-за моего чрезмерного рвения ты получила много неприятных переживаний». «Мне было неловко. Мои страхи вы могли бы принять за обычные капризы и невежество. В моей семье это воспринималось именно так», – немного растерянно расправляла складки на своем черном платье Лера. «Что значит «за невежество», Лера? Мы теперь одна семья, и ты не должна бояться делиться своими переживаниями. Я каждый раз боюсь сделать что-то не так и разочаровать всех вас. У тебя все получится, — ободряюще опустил ладони ей на плечи Андрей. Мне бы твою уверенность, — сжала пальцы его рук Лера и на мгновение зажмурилась. Просто будь собой, — улыбнувшись, посоветовала ей Карина Аркадьевна, — и все сложится. Да. «Только мы забыли про тетю Софью», – хмуро встал в дверях Лев Константинович. «Надо же!» – озадаченно потер подбородок Андрей. «Я сам к ней схожу». У Леры сжалось сердце в недобром предчувствии. «Тетя Софья вряд ли поддержит эту свадьбу. Хотя какое ей лично до этого дело? Оскорбленные чувства близкой подруги Марты Сергеевны уже не в счет. Если им обеим хотелось выдать Ниночку замуж за Андрея, надо было вести дела расторопней. Кто первый, того и тапочки. Теперь поздно недоуменно разводить руками».